не прошел мимо элитного здоровяка, пропустив удар. Тут же телепортировался ему за спину и, вскарабкавшись по спине, разрядился в стык шлема и брони на спине. Скатился с рухнувшего Фоггера и проскользил в тумане к следующим, вынудив их расстрелять друг друга. Рывком налетел на следующего, поддел плечом, стреляя в живот, и потом им же как щитом прикрылся от следующих двух. Снова телепортировался и, не успевая перезарядиться, активировал меч. Схлестнулся с еще одним, подкинул пирамидку куда-то в туман, отскочил, уворачиваясь от нового, выпустил рой, и еще раз телепортировался, стараясь уйти дальше вверх по тоннелю. Выскочил за пределы тумана и приткнулся к стене, спрятавшись за ребром арки. Крякнул от досады, увидев, что весь прилетевший опыт вообще не конвертировался в энергию. Даже фильтры уже в красной зоне. Потянулся за пауэрбанком, но достать из рюкзака и активировать его не успел. Из тумана проявились фигуры сразу трех самураев. У каждого по паре клинков в руках. Заметив меня, первый что-то гаркнул, сверкнув визором, а остальные потянулись вдоль стены, растягиваясь и беря меня в окружение. Я нащупал тот самый странный пистолет, напомнивший мне строительный степлер, и направил его на ближайшего и резко замершего Фоггера. Полностью заряженный индикатор мигнул, а на груди Фоггера появилась зеленая точка, будто от лазерного указателя. Внимание! Обнаружен малый энергомагнитный манипулятор-ключ. Доступно только ручное управление. Несовместим с системой буревестника. Лучше поздно, чем никогда. Не опуская своего страшного малого манипулятора, я сделал шаг в сторону, разрывая дистанцию со всеми Фоггерами. А вот они переглянулись, так смотрит обычно с мыслями. У него один выстрел, двое-то других его точно завалит, но рваться вперед никто не спешил. Мы прокрутились вдоль стены, так что все Фоггеры оказались на одной линии. Я несколько раз переводил степлер с одного Фоггера на другого, не давая им решиться на рывок. И каждый раз оружие пикало, фиксируя новую цель. «Искорка, ты поддержишь?» Прошептал я, в очередной раз припугнув первого, самого крупного самурая. «Энергии нет», — жалобно пискнул дрон. «Не смогу прожарить, только отвлечь. Подойдет, давай». Под потолком из тумана вылетел дрон и, зависнув за спинами Фоггеров, выпустил энергетический заряд. Кривая, ломаная молния ударила в затылок дроиду и, как цепная, отрикошетила во второго. А в третьего выстрелил я. «Ну как выстрелил? Я что угодно ожидал». Кроме того, что произошло дальше, стоило надавить на выступающую из рукоятки кнопку, как зеленая точка на груди у Фоггера несколько раз раздвоилась и стала делиться, как в какой-то прогрессии. За мгновение превратилась в сотню точек, охвативших все тело Фоггера. С визором дроида что-то произошло, возможно, я первый раз увидел отображение страха в стальной машине. Он дернулся, но замер, как парализованный. Степлер начал пикать и вибрировать. В ведьмачьем зрении отобразился конусообразный луч энергии, идущий от диодов на передней панели к лазерным точкам на теле Фоггера. Я понял, что все еще сжимаю кнопку, и повел стволом вверх, целясь дроиду в голову. Но никакого нового целеуказателя не появилось. Тело Фоггера приподнялось над землей. Я повел рукой в сторону, и Фоггера понесло туда же. Он словно в магнитный захват попал, потеряв возможность двигаться. Я дернул рукой в другую сторону, метнув Фоггера на соседнего, оглушенного искоркой. Дроид дернулся, сначала медленно, а потом будто и управление тяжелое, и задержка в отклике, набрал скорости, таранным ударом сбил напарника с ног. Тут же, повинуясь взмахом моей руки, полетел в обратную сторону и врезался во второго. Степлер усилил вибрацию, чуть ли не выпрыгивая из моей руки. Индикатор заряда на боковой панели просел в оранжевую зону, мигая примерно на трети. Я еще раз дернул рукой. Теперь вверх, впечатав шлем Фоггера в потолок. Индикатор энергии покраснел, просев в ноль, и вибрация сменилась на пиканье, ускоряющееся и тревожное. Пик, пик, пик, пик, пи. На финальном протяжном аккорде все еще висящего в воздухе Фоггера выгнуло дугой. Зеленые огоньки по всему его телу вспыхнули, раздался зубосводящий скрежет и дроида, как пластилинового начала корежить. Везде, где был зеленый свет, броня начала трескаться, выгибаться, а потом сворачиваться. Скайкрафт начал сплющиваться, собираясь в комки от конечностей в центр. Визор начал с треском втягиваться внутрь шлема, который сам начал сплющиваться, будто его какой-то невидимый пресс сдавливает. «Жесть!» – прошептал я, чувствуя, что кнопка под пальцами потеряла сопротивление и ослабла. Я посмотрел на степлер, потом на смятую куклу, оставшуюся от Фоггера, потом снова на степлер. Капец. Если это оружие, то понятно. А вот если это какой-то строительный инструмент, то страшно представить, какое же тогда у киберведьм оружие. Ладно, позже разберемся. Оглушенные и раскиданные Фобгер уже начали подавать признаки жизни, и я, наконец, добрался до пауэрбанка. Как только в меня потекла энергия, степлер тоже ожил, начав ее неспешно вампирить. Но слишком неспешно, так что пришлось спрятать его в защищенный контейнер на дно рюкзака. Пока шла зарядка, перезарядил крафт-компакты, добил Фобгеров. А как только зарядился на 40%, и снова включились фильтры, вновь нырнул в туман. Хаук, мета, прием. Как у вас дела? Зяблика завалили и ган под замену, вздохнула Хаук. Еще троих подранило сильно, но уже чиним. Фобгеры отступили. Ты где вообще? Ща, подожди. Я сныкался за перегородку, глядя, как в метрах 10 впереди в уже разряженном тумане появляются силуэты. Метнул туда пирамидку и, вызвав двух двойников для отвлечения, разрядил полный магазин скаутгана. А, слышим, где ты? Прозвучал голос Меты в рации, а эхом отозвался контрольный выстрел. «Не стреляй, дальше уже мы идем». Глава 10. «Сколько их?» – спросил я тень, когда она появилась над остатками тумана. 34. «Если ты не ошибся в первых подсчетах, то двоих еще не хватает. Либо охраняют технику, либо уже свалили М», – хмыкнула тень, разглядывая переломанного Фобгера, а потом махнула рукой. «Я уже ничему не удивляюсь». Короче, мы прогуляемся до выхода и проверим. Помощь нужна, лучше технарям нашим помоги аномалии отключить. Тень шутливо отдала честь, проходя мимо меня. За ней протопал вирус, потом и близнецы. А Хаук тут же проклюнулась в рации. Алекс, мы уходим. Мета с нами. Возле кишки началось движение. Не знаю, как у Фобгеров устроена связь, но, похоже, они больше никого не ждут. Принял, держи в курсе. Мы тоже подтянемся. Я еще пару минут посидел, ждал, пока опустошится пауэрбанк и крутил в руках степлер. Убойная штука этот ключ-манипулятор. Если я правильно понимаю, то идет захват с последующим управлением объекта. Замочную скважину такую представить мне было сложно, а вот если какую-то плиту сдвинуть, то вполне. Вопрос только с конечной фазой, когда объект превращается в сдавленный пластилин. Но, видимо, передержал просто. Перешагивая через трупы Фобгеров, вернулся в гробницу. Мои зомби для повторного подъема уже не годились, порубленные буквально в капусту. Как и защитники, бывшие под управлением Гана и Зяблика. От обоих уже пришла куча извиняющихся сообщений с обещанием искупить и отработать. Обидно, но запас теперь есть. Так что дженериков мы все равно во вторую смену снарядим, и еще истребитель останется. Хорошего оператора пока проще найти, чем рабочего оригинала. Надо будет только с Робертом обсудить новые пункты контракта с учетом использования служебных дроидов. Бонусы, достижения или выслуга лет в челобе, после которых оригинал перейдет в личную собственность. Хрустя по осколкам и битому хрусталю зашел в комнату управления, застав там Татьяну с Эбби, кружащих вокруг блоков. Еще и Алиса с ними была на связи. Махнул им рукой и ушел в жилую комнату киберведьмы. Улегся в капсулу и вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно. Без меня справится. Как бы я не хотел оттуда свалить, но пока они отключат аномалии, а близнецы с дженериками соберут трофеи, я спокойно смогу поспать. Сказано, сделано. Только со спокойно не очень получилось. Уж очень яркие и прилипчивые были сны. Сначала – разлом, граница, тучи и бескрайние ледяные пустоши. Потом киберведьма, оказавшаяся на своем посту на тюремном складе. Может, зря я место ее занял. Я попробовал поговорить с ней во сне, но темный силуэт лишь замерцал, а потом исчез. Скорее всего, использовал телепорт. Ну или же я стал свидетелем трушного возмерзания. Во сне мне показалось это естественным. Ну а вдруг Фобгеры не сами это придумали? Может, киберведьмы, действительно, растворяются в энергии мерзлоты, в ней рождаются и туда же уходят? В общем, выспался я плохо. В голове кружились мутные обрывки воспоминаний. Часть уже забылась, а часть казалась глупостью. Единственное, что прилипло, это настойчивая тяга посетить разлом. Быстро перекусил, проверяя статусы по всему сектору. Ополченцы отступали, стягиваясь все ближе к кишке. Что могли, вывозили, что не могли, ломали, стараясь по максимуму замедлять Фобгеров. С другой стороны сектора к нам валили беженцы-соседи. В общем, еще день, максимум два, и отступать будет уже больше некуда. Механоида мы пока не светили, мета шла окружным путем, намереваясь устроить Фоггерам сюрприз. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. На складе вовсю кипела работа. Татьяна смогла отключить аномалию на выезде и сейчас копалась где-то у подножия плато, собирая образцы. Эбби собирала все, что было не прикручено, а то, что прикручено, раскладывала на части. Внутрянка капсул камер, блоки управления, провода и даже замок на воротах, который не пострадал во время боя. Дженерики складировали тела фоггеров, изымая все полезности. Ремонтные наборы, скайкрафт и даже какие-то мастер-схемы, неинтересные мне, но очень полезные нашим новичкам. Близнецы переключились на клонов и сейчас гнали к нам на транспортнике. Сбежавших фоггеров так и не поймали. Подорвав собственные машины в лагере, они скрылись в направлении Варм-Сити. Их уже засек один из датчиков. Так что, может, еще и встретимся. Энергетическую аномалию тоже удалось отключить, аж даже дышать стало легче. Я провел диагностику всех систем Ориджинала, обновил фильтры, довольно быстро полностью восстановил заряд. Потом получил контроль над шестью фоггерами и, не дожидаясь близнецов, начал с их помощью выносить все ценное наружу. Начал с Ориджиналов, с удовольствием отметив, что дроид меты был уже четвертого уровня, а у близнецов второго и третьего. Где бы время взять, чтобы устроить ускоренную прокачку? Риторический вопрос получился, так что ответа не требовалось. Через 5 часов мы, наконец, загрузились в транспортник и отправились домой. А на следующий день фоггеры вступили в зону огневого поражения Варм-Сити и пошли на штурм. Взяли центральный вход в полукольцо и начали его сжимать. В общей сложности чуть больше 800 дроидов-эспотов. 400 фоггеров, почти 3 кастомов. Сборная солянка, захваченная по дороге, и еще почти 100 разнообразных спотов и дронов, летающих, ползающих, шагающих и больше всего бесящих уже знакомых ламорогов с щитами на мордах. Сканеры практически сразу отключились. Маскировки, излучатели, да и просто слишком большое количество объектов для одновременного анализа, все перемешалось в кучу, практически сразу перестав давать нормальную информацию. Первой волной, под прикрытием ламорогов-щитоносцев шли кастомы, считай, те же практически неубиваемые зомби. За ними уже элитные и обычные фоггеры, которые разделились на отряды примерно по 50 единиц. Каждый отряд отдаленно напоминал боевой строй немецких рыцарей. Свинья, он же клин, только в случае с фоггерами он, наоборот, был тупым. В первом ряду шло по 3 ламорога, раскинув щиты на всю ширину строя. Они не только прикрывали стрелков, аналогов истребителей, но и проталкивали впереди силовую волну, заменявшую минный тральщик. По бокам шли самураи и варлоки, а в центре, вместо пехоты, теснились крупные защитники. Сначала это показалось странным, но когда защитники активировали на собой силовое поле, охватившее весь строй, а варлоки запустили туман, то возник уже другой вопрос: как все это вскрывать? И это еще с учетом поддержки с воздуха дронами, которых у фоггеров было несколько десятков. Плюс фоггеры-одиночки, слившиеся с местностью, может, ассасины-диверсанты, может, снайперы. Сканеры потеряли их первыми. В задних рядах кружили транспортники. Хоть в этом фоггеры не особо выделялись, пара десятков джипов и фур, отобранных у местных по ходу движения по сектору. Минимум брони, средняя огневая мощь, но мобильность, чтобы гонять всех, кто попробует наскочить на фоггеров с фланга или выскочить из запасных выходов в Варм-Сити. План выскочить и свалить у защитников кишки тоже был, правда, запасной. Всю органику, операторов и обычный персонал спрятали в подземельях в дальних блоках. Первые 5 ангаров практически пустовали, только дроиды в оборудованных укреплениях. Стрелки, гранатометчики, плюс максимально возможное количество турелей и плазменных пушек, как расставленных на крыше, так и скрытых в специально оборудованных нишах в стенах. Перед входом и по бокам мы тоже успели отстроиться, создав серию дотов и бетонных заграждений, создав почти 100-метровый буфер вокруг ангаров. В 6-м по порядку ангаре стоял строй наших тяжелых пехотинцев, готовых встречать возможный прорыв. Дальше, через каждые 10 секций находились мобильные резервные отряды, а между ними на всем протяжении кишки были рассредоточены инженерные дроиды, готовые в любой момент заделывать пробоины. Плюс за пределами города, практически в засаде. Механоиды — основные силы ополченцев с техникой. По сути, наши ударные кулаки. До последнего момента не было известно, будут ли фобгеры просто ломать стены, кишка длинная, ломать легко, с целью нейтрализации операторов, или же пойдут аккуратно через шлюзы, чтобы потом переселиться в захваченных операторов. Были предложены и рассмотрены сотни возможных вариантов развития событий, но в большинстве случаев ставка людей была на конницу, хорошо вооруженные патрули, либо скакать по округе и закрывать возможные дыры, либо затянуть фобгеров в лобовое столкновение и найти возможность для окружения. Как бы там ни было, фобгеры выбрали вариант с максимальной сохранностью органики и пошли в лоб на главный вход. Выстроили своих тупорылых свиней клином и под прикрытием тумана и силовой брони пошли вперед. Хотелось бы нагнать пафоса и рассказать, как я чуть ли не голыми руками раскидал половину фобгеров, но я не успел. И все происходящее вокруг города видел только с камер ополченцев. На всех парах несся на орнитоптере, собираясь вести огневую поддержку с воздуха и координировать действия, но еще на подлете напоролся на рой дронов, будто специально карауливших меня. И теперь, когда кишка огрызалась по фобгерам из всех стволов, патрули ополченцев, как бешеные технички африканских повстанцев, пытались поломать клин по флангам, когда механоид уже оттянул на себя сразу два отряда, я тупо носился над полем боя, пытаясь сбросить с хвоста рой дронов. Взрывы, грохот и трескотня оружия, матерные и истеричные крики по всем каналам, свист в ушах от птичьих маневров, все смешалось, превратившись в какой-то напряженный гул. Я не видел, но чувствовал, что костяшки на пальцах побледнели, настолько крепко я вцепился в джойстики. Я думал, что знаю, что такое сосредоточенность. Но сейчас это был какой-то новый уровень, скорее всего, подстегнутый понимает того, что моя помощь сейчас нужна другим. Так жестко не было, даже когда я гонялся с дронами вокруг корвета. Но там был риск, азарт и в чем-то даже кайф, а здесь давила ответственность. И только когда я смог это сковывающее чувство ответственности не убрать, но хотя отодвинуть на задний план, все как-то пошло легче. Фигуры высшего пилотажа стали еще выше, предельная скорость потеряла свой предел, а из дичи, против 30 дронов, я превратился в охотника. Оторвался от дронов, налетел сам, разделив их на отдельные тучки. Подключил искорку, отработал навыками варлока, блокируя им винты, парочку просто сбил, еще одно разрубил крылом, нескольких расстрелял просто через, в очередной раз, разбитое лобовое. Орнитарперу досталось, прочность и маневренность упала до 40%, но до кишки я все-таки долетел. Завис на безопасном расстоянии над ангарами и активировал снайперскую винтовку. Вот только куда стрелять, сразу определить не смог. Вокруг все пылало. В мерзлоте, наверное, никогда еще не было так жарко. Плавился лед, горели транспортники, дымились трупы фобгеров. Кастомов положили почти всех, но и потеряли больше половины турелей. А судя по крикам в рации, еще почти весь боезапас израсходовали. Из 8 свинячих отрядов осталось 4. Почти 2 разобрал механоид. Один целиком превратив в кучу порванных и раздавленных лепешек, а во втором завяз. К сожалению, там и остался, потеряв лапу и получив несколько пробоин. Метасекби уже успели и поругаться, и помириться в отдельном канале, но, как я понял, шанс на ремонт был очень даже приличным. Были бы ресурсы. Еще 2 отряда фобгеров вынесли патрули ополченцев. Сначала налетели на крайний, потом согрели на себя следующие и смогли оттянуть за собой в засаду. Бесплатно нам это тоже не обошлось, в строю осталось только 2 десятка джипов, в основном пумы. Мы потеряли много клонов, но оригиналы под руководством ястребов все еще были в строю. Оставшиеся фобгеры стянулись вместе и уже входили в буферную зону. Спотыщитоносцы уже были не нужны, по прямой прохода не было, зато появились естественные преграды укрытия, внутри которых, как тараканы, со всех сторон к воротам пробирались мобильные отряды фобгеров. Каждый отряд не больше 10 штук. 4 бронированных самурая, хотя больше подходило определение сумоиста, в роли танков-защитников, и за их щитами стрелки, самураи с пушками в руках. «Алекс, прием. Рада, что ты успел», — в рации прозвучал голос Хаук. «Ну не мог же я пропустить самое интересное», — хмыкнул я, беря в прицел варлока, отставшего от силового щита сумоиста. Выстрел. Попадание в темечко с такой силой, что фобгера будто киянкой ударили. Ноги подломились, и он просел на землю. С моего ракурса показалось, что прямо в нее и вошел по самые колени. «Как там наши?» – спросил я и выстрелил еще раз, прибив голову Фоггера к единственной целой стене, оставшейся от бетонного дота. «Роберт, кажется, с ума сошел», – усмехнулась Хаук. «Не нравится ему наш план. Пошли вы все», – тут же огрызнулся Боб. «Эй, без нас не начинайте. Это уже мета, пересевшая в оригинала и сейчас где-то тряслась по бездорожью вместе с близнецами и дженериками. Сорян, уже без вариантов», – ответила Хаук и прокричала уже по всем каналам, – «отступаем. Внимание! Отступаем внутрь города. Немедленно полностью очистить первые 5 секций. Активируем план. Разделяй и властвуй». На экране продублировалась команда Хаук, и огонь со стороны защитников города начал стихать, а патрули, резко развернувшись, сменили направление и покатили в сторону тракта. Фогеры на секунду замерли, оценивая ситуацию и, вероятно, свои силы. Ледяному Харьку было понятно, что мы что-то задумали. Я ситуацией воспользовался и тут же подстрелил 2 фогеров, высунувшихся из вновь запущенного тумана. Отстрелялся еще несколько раз, но уже менее прицельно. Фогеры раскрутили завесу и все же приняли решение штурмовать дальше. «Алекс, сканеру еле справляются, но лови метку», — снова Хаук. «С очень большой вероятностью, это Пиксфор. Мне будет спокойней, если ты будешь рядом с Робертом, когда он будет внутри». «Принял», — я посмотрел на метку, прерывисто мерцающую сейчас в самом сердце тумана, который уже начал наползать на давно взорванные ворота шлюза. «Но если он останется снаружи», — продолжила Хаук. «Ну, ты сам понял, все, они заходят», — прокричал Боб. «Действуем по плану». Туман, а вместе с ним фогеры, начали втягиваться в Варм-Сити. «У меня видимости ноль, только ориентир по точке, куда я на всякий случай разрядил магазин. Надеюсь, если не попал, то хоть нервы попортил». Дальше уже действовать приходилось по датчикам, спрятанным в ангарах и камерам, которые успевали передать хоть какую-то картинку за мгновение до подрыва фогерами. Я вывел 3-мерную проекцию кишки с четко очерченными зонами ангаров и стал считать загорающиеся маркеры. Первая десятка прошла брошенный пункт охраны, вторая прошла, а первая уже рассредоточилась по парковке. Третья, четвертая и пятая прошли, а первая уже проникла на территорию второго ангара. Сопротивления не было, лишь следы в спешке брошенных вещей. Пустые ящики от снаряжения, несколько сломанных транспортников, разбитые турели и трупы наших кастомов. Все это тут же затягивалось туманом, как только приближались фогеры. По данным с датчиков, в город проникло уже больше половины фогеров, растянувшихся в первых 5 ангарах. Маркер Пиксфорда пару раз неуверенно мигнул в нескольких местах перед воротами, а потом исчез, под чертыханье Хаук в рации. «Ладно, разберемся по ходу. Готовность, 3, 2, голос Боба прозвучал довольно уверенно, но потом вздох и даже всхлип. 1. Секундная задержка, натянутое внутреннее напряжение ожидания и раздался сдвоенный взрыв. Зависший в воздухе орнитоптер покачнулся, а снежинки, налипшие на корпус, вмиг растаяли. Показалось, что кишка взлетела на воздух. К счастью, показалось. Когда огненный вал, смешанный с туманом фогеров, осел, стало видно, что кишка на месте. Правда, не вся, второй и четвертый ангар схлопнулись, превратившись в гору спрессованных обломков. 3-мерная проекция кишки, проморгавшись помехами, выровнялась и показала внутренние повреждения. Максимально направленные взрывы во втором и четвертом не только похоронили под собой все, но и частично повредили соседние. Но важно было другое: маркеры фогеров, разделенные на 3 кучки. Часть в 5-м, немного замурованных в 3-м и остальные в 1-м. Хотя часть уже пыталась выскочить наружу. «Начали», — скомандовал Боб, и ворота между 5-м и 6-м открылись, выпустив наш ударный отряд. Патруль, не успевший скрыться далеко, развернулся и погнал к воротам. Глава 11. Я выровнял орнитоптер, спустившись чуть ниже, и выстрелил в оглушенного фогера, выскочившего из тумана. Внизу продолжало что-то грохотать и слышались выстрелы. В завалах что-то постоянно копошилось и вздыхало, будто выжившие фогеры пытались выбраться. Стена 3-го, буферного, ангара дрожала, видимо, и оттуда пытались ломать. Но небольшой запас времени у нас был. Патрули подскочили обратно к кишке, а риджи рассыпались за укреплениями, уже в 3-й раз сменивших владельцев. Вперед наши пока не лезли, но и фогеров наружу не выпускали. «Алекс, не справляемся», — прокричал Боб. «Пиксфор здесь, у него какие-то бешеные щиты. Встречаемся в 7-м ангаре, мы отходим». Окей, я посмотрел на схему, ближайший технический люк теперь был аж в 9-й секции. Телепортироваться бы, но проходить сквозь стены я еще не умел, уже попробовал. Подлетел поближе к люку, настроил автопилот орнитоптера, отправив его на ближайшую ферму, которая точно была под нашим контролем, и соскользнул вниз. Мягко, спасибо навыку акробатика, приземлился на стальной конек, пробежался, скача над ребрами, и скатился по покатому боку. Дверь была уже открыта, внутри стоял потрепанный кастом с дробовиком. Он сразу же, как только признал меня, опустил оружие и позвал внутрь. А когда я проходил мимо, прошептал: «Порви их там всех, это наш город». И примерно такие же напутствия сыпались от каждого дроида за баррикадами, мимо которых я шел в следующих ангарах. Переворотили здесь, вообще, все, что могли. Удивительно, что Роберта еще кондрашка не хватило. Он, мне кажется, уже и город, и сектор исключительно челобовским считал. Я ускорился, но все равно оказался в 7-й секции уже в тот момент, когда остатки нашего покоцанного отряда отступали. Перебегали от укрытия к укрытию, поддерживая друг друга непрерывным огнем. Последним, а перед лицом Фоггеров первым двигался защитник Роберта. Воздух вокруг него аж трещал от выкрученной на максимум энергии в силовом щите. Фоггеры, а в поле зрения попало сразу 8 элитных фоггеров во главе с крупным и довольно необычным самураем. Размер самого дроида и тяжелая броня выдавала в нем защитника. Толстые пластины, покрытые шкурой какого-то монстра, отливали красным, создавая общий эффект багрового цвета. На каждом плече крепилось по дополнительному прямоугольному щиту. На морде – демоническая скалящаяся маска, форма шлема обычная, не каска с рогами, а практически голый лоб с двумя маленькими штырьками, похожими на контакты электрошокера. Но самым странным была копна искусственных волос, торчащая из затылка и спадающая на плечи. Я узнал Искрант, и судя по тому, что кончики реально искрились током, познал источник названия материала. «Это Пиксфор!» — крикнул Роберт, дергаясь от каждого выстрела, который пытался пробить его щит. «Спасибо, догадался», — ответил я, активируя скаутган и притормаживая возле стального контейнера. «Сколько еще продержишься?» «Метров 10», — прохрипел Роберт, пропустив первую пулю. «Ты вовремя». На этих словах в Роберта прилетела шаровая молния, размером с 20-килограммовый арбуз, и его оридж, кувыркнувшись через бетонное заграждение, отлетел на несколько метров. Шаровая молния срикошетила и унеслась под потолок, ударилась в несущую балку, снова отрикошетила, с шипением пролетев надо мной, а потом взорвалась, столкнувшись с верхушкой опорной колонны. За это время я успел дать длинную из скаутгана, заставив фоггеров попрятаться и дав возможность Роберту проползти за мою спину. Все. Теперь я первый перед фоггерами. Вверху за спиной раздался оглушающий треск, колонна накренилась, с шумом выплевывая крепежные болты, и рухнула, потянув за собой несколько балок. А те, в свою очередь, рухнули на балкон второго этажа и обвалили его, вызвав цепную реакцию. Откуда-то скатилось несколько складских контейнеров, сверху рухнуло еще две балки, полностью перегородив путь к отступлению. И теперь я разом стал не только первым перед фоггерами, но и единственным, не считая Роберта, лежавшего под рухнувшим контейнером. «Ты как? Больно, но это, млять, наш город», — заскрипел зубами Боб. «Знаю, не отсвечивай». Я отстрелялся поверх края контейнера и понял, что в нас больше не стреляют. Пробежался по городским камерам, установленным в этой секции, но все они были сигнал лост. Выпустил искорку для осмотра и целенаведения, и пока она скользила в тени под потолком, резко выглянул из-за угла и уставился на Пиксфорда, открыто стоявшего посреди ангара с поднятой рукой. За спиной у него тоже был завал, не такой глобальный, как у нас, но отсекший остальных фоггеров. Самурай смотрел прямо на меня, еще и рукой помахал, словно подзывая. Одновременно с этим система заголосила о попытке ментальной атаки, но быстро переобулась и высветила входящее сообщение на понятном языке. «Поговорим, как отправить ответ», система не подсказала, поэтому я просто выставил из-за угла кулак со средним пальцем. Жест вполне интернациональный, мог и через столетия смысл не потерять. Со стороны Фоггера раздался тихий скрип, что вполне можно было принять за усмешку, и пришло второе сообщение. «У меня послание от Исфоры, лично для тебя». Стало интересней, но не настолько, чтобы выходить на открытый участок. Я послал несколько пробных импульсов, прощупать защиту от навыков Варлока,

что не требовало точного наведения и быстро пришло в голову. Выпустил двойников, еще раз ударил варлоком, попытавшись заблокировать навык, но как-то слабо лишь замедлил Фобгера. Потом споткнулся о сломанную балку и, вспомнив слова Искорки про что-то более крупное, эту же балку и подхватил. Тяжелый даже для Риджа кусок двутавра, с одного края с вырванными с корнем из колонны, а с другого даже слегка заточенный, вероятно, от срезавшего его лазера. Шансов промахнуться просто не было, и в момент, когда у Пиксфорда снова зажглись визоры, по балде ему прилетело балкой. Я шел ва-банк, остановил расход энергии на бессмысленную сейчас регенерацию визора и вложил максимум энергии в размах и силу удара. Масса, конечно, у нас была разная, но когда жить захочешь, еще не так извернешься. Силовое поле прогнулось, лишь слегка изменив траекторию полета балки, задрав ее над щитами. Колокольный звон сотряс помещение, чуть не лишив меня еще и слуха. В локте что-то хрустнуло, отдавшись болью даже в реальности. Но и эффект того стоил. Пиксфор просел, встав на одно колено. Голова была на месте, но прямо он держать ее уже не мог. В районе виска появилась большая вмятина, а волосы за спиной встали практически дыбом. С них срывались искры, собираясь в новую шаровую молнию, меньшую, чем раньше, где-то с футбольный мяч, но мне бы этого хватило. Я активировал меч, и пока Фобгер не пришел окончательно в себя, а вмятина на голове уже затягивалась, поднырнул под щит и бросился вплотную. Почувствовал вибрацию силового поля, засветившуюся вокруг лезвия. Потерял скорость, но продолжил давить, постепенно проталкивая меч вперед. Словил удар кулаком в плечо, но не остановился, лишь вжал голову в плечи, посылая рывок за рывком, и продавил, стоило пройти через силовое поле, как вернулась скорость, буквально бросив меня впритык на дроида. Меч нашел щель между пластинами и прошел насквозь, выйдя из-за спины. Вот только этого было мало, но обезумевший Пиксфор сам помог. Замахнулся, намереваясь пробить мне голову, и ударил. Спас вид от третьего лица, теперь все как на ладони, даже то, что на спине происходит, под контролем. Я дернул головой в сторону, выставив плечо как рычаг, чуть не отрубился от боли, в синхронизации показалось, что меня пополам разорвали, но своего добился, плечо ушло вниз, а вместе с ним и меч, разламывающий внутренности Фобгера. Но Пиксфор все еще держался, и следующим ударом решил схлопнуть мою голову и либо оторвать, либо отбросить меня подальше. Я успел заметить, как на ладонях у него активировались шипы и, как только он размахнулся, сам отпрыгнул от него. Рухнул на спину, кувыркнулся назад и, глядя, как на меня вылетает шаровая молния, активировал вырезать-вставить. Время замерло. Через камеры искорки все вокруг будто в режим замедленной съемки перешло. Шаровая молния зависла на месте, и стало видно, что она еще и вокруг собственной оси вертится. Из-за красной пелены системных сообщений ветка навыков Фобгера смазывалась, поэтому я зацепился за самую длинную. 3. Если в глазах не двоилось, волнистые линии, похожих на волны, только вертикальные. Подтвердил захват и отметил, что переносимые пиксели встраиваются к моим защитным навыкам, усиливая мой простенький вариант силовой брони. Как только изъятие завершилось, я тут же активировал, отметив, что заряд энергии в батареях даже не шелохнулся. Почувствовал щекотку, сменившуюся вибрацией, и уставился на вырвавшуюся из замедления шаровую молнию. Не дойдя до меня каких-то 20 сантиметров, она резко сменила направление и по дуге сиганула куда-то под потолок. В месте, где она изменила движение, засветилась силовая броня, уже моя силовая броня. Пиксфор выдал новую порцию мата, но среагировал быстро, в его руке моментально активировался небольшой, но увесистый молот, и он бросился на меня. Но даже не дойдя до силового поля, напоролся на скайкрафтовую очередь, выпущенную из скаутгана. В упор, масса так и не дала его опрокинуть, но когда я расстрелял весь магазин, он, наконец-то, рухнул лицом вниз. А мне прилетел опыт с энергией, но и сразу пара десятков пуль от новых фобгеров, разобравших завал. Все попало в силовое поле, вместо боли вызвав только приятные мурашки в теле. А потом сверху прилетел еще и щит Роберта, и пока я перезаряжался, меня куда-то потащили. Я не стал сопротивляться, продолжив стрелять по четко отмеченным целям. 3 фобгера успели просочиться сквозь завал, и 2 уже лежали на полу. «Левее бери», — подсказал я Роберту, видя, что он сейчас упрется в какой-то ящик. «Там больница удобнее, аккуратней». под левой ногой, не споткнись. Роберт косился на меня, но четко следовал инструкциям. Протащил меня до контейнера и выпустил. Хаук, прием. Роберт заговорил по рации. Пиксфор отбегался, можно давить в полную силу. Супер. Вы как, нас прижали? Ответил Роберт и покосился на меня. И с Алексом что-то странное. В смысле, не знаю. Он теперь не только жопой чует, но, похоже, и видеть ей начал. Роберт склонился надо мной, всматриваясь в визор. А еще, кажется, ему визор сожгли. Может, поштому такой просветленный стал? Хорош трындеть. Лучше искорку не загораживай. Я толкнул защитника и, вообще никуда не глядя, метнул пирамидку через контейнер. Соберись, чуть-чуть осталось. Глава 12. Насчет чуть-чуть это я, конечно, поторопился, но точно стало легче. После смерти главаря, фоггеры поплыли. Часть просто подрастерялась, а часть, которая лезла на нас, в прямом смысле потеряла защиту фоггера, которая теперь перешла на нашу сторону. Теперь мы давили. Я с Робертом впереди, формируя довольно широкое силовое поле, а за нами штурмовики ополченцев. Они же в основном и отстреливали все, что рыпалось на нас или вообще хоть как-то двигалось. Я перестал стрелять уже где-то через полчаса, как только мы прошли сквозь завал. Глаза болели, голова кружилась, а поверх этого всего разрасталась жуткая мигрень. Одно дело играть перед экраном, подглядывая за персонажем из-за его плеча, и совсем другое, делать это в синхронизации. Мозг тупо не хотел справляться, все это обрабатывать и сопоставлять. Поэтому я выпустил двойников, отправив их в полусвободное плавание, а сам сфокусировался на защите, по сути превратив себя в живой щит. Тупо шел за Робертом и всю энергию направлял на поддержку силового поля. А когда мы полностью зачистили пятую секцию, дойдя по погребенной четвертой, я вызвал орнитоптер. Обсудил с Хаук, что справится и без меня, забрался внутрь и активировал автопилот прямо на станцию. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 мин, но это не точно. Я посмотрел на сообщение системы и, вздохнув, подумал, что сейчас точно, что не точно. Правильнее было сказать, что вернусь через пару дней, как только восстановлю визор. Устроил налет на медицинский блок в поисках чего-нибудь от головы и спустился в штаб. На скорую руку приготовил перекусить, уселся поближе к экрану и, морщась от яркости инфопанели и мигающих на ней маркеров, начал изучать обстановку. Первым делом приблизил изображение Варм-Сити, скрыл маркеры ополченцев и посчитал остатки фоггеров. Отряд из 40 туманных был заблокирован в первой секции. Отряд Хаук держал под прицелом ворота, а Роберт, собрав резервы со всей кишки, перекрыл все остальные стороны. Было бы неплохо эту секцию тоже подорвать, но взрывчатки на все у нас не хватило. Несколько маркеров светилось сквозь завалы, но к ним уже пробиралась строительная техника под прикрытием стрелков. И еще штук 10 фоггеров, прорвавшись через оцепление, удалялись от Варм-Сити. Но за половиной ехали остатки патруля, а ко второй наперерез неслись наши опоздавшие, зато свежие силы, мета с парнями. Так что фоггеры не уйдут, сомнений не было, уже без вариантов, мы победили. Вопрос, какой ценой? Я переключился на вкладку со статусом по потерям и даже с данными по загрузке медблока в кишке, временно организованном в 10-й секции. Несмотря на то, что мы не пустили фоггеров к органике, несколько человек мы все равно потеряли. Два оператора лежали в коме, с десяток в легком шоке и было трое, не вышедших из синхронизации вообще. Эффект от синхронизации, когда убивали их дроидов, оказался слишком сильным. Потери техники, дроидов, транспортников, турели растянулись на несколько прокруток экрана. И уже где-то на 7-й странице у меня снова заболела голова от ряби мелкого текста. В итоге добрался таки до финальных строчек и приуныл. Защитники Варм-Сити безвозвратно потеряли 3 оригиналов. 2 из крупного отряда старых ополченцев и 1 нового, прибившегося с беженцами. Итого на весь сектор у нас теперь осталось 30 ориджи, 16 из которых числились в Челобе. А вот остальную движимую и недвижимую технику, клоны, кастомы, споты, свордс, турели, плазменные пушки, транспортники и джипы проще было посчитать в процентах. На условном ходу осталось около 20%, еще 15-20, возможно, подлежали ремонту, а все остальные пойдут на переплавку и в ведомости для КСАМ, чтобы получить компенсацию. И чем быстрее эта компенсация прибудет, тем больше у нас шансов сохранить сектор. Я откатил карту, посмотреть, какие новости у соседей. 3. Как и раньше, были серыми, только над отдельными фермами появилось больше знаков вопросов, либо там требовалось что-то проверить, либо связь была уже потеряна. Но и ополчение свое, пусть слабенькое, но есть и помощи они пока не просили. А вот Красный сектор, откуда к нам пришли беженцы, представлял больше опасности, но и наши разведывательные дроны и сообщения от дальних секторов говорили, что пока Фогнер ушли дальше на северо-восток, не повернув в нашу сторону. Пока я залипал в данные, в баре начали появляться люди. Сначала Хаук молча прошла в бар, налила себе что-то крепкое, жахнула, налила еще и снова жахнула. «Алекс, тебе налить?» — крикнула девушка и, не дожидаясь ответа, прихватила бутылку со стаканами и подсела ко мне. «Надо бы отпраздновать, но сил нет. Голова, конечно, трещит, но...» Я махнул рукой, повертел в руках бутылку бурбона и налил себе четверть стакана. «Все зачистили?» «Да», — протянула Хаук уставшим, но очень довольным голосом. «В завалах еще только копошится кто-то, но их местные сами докопают. Там много толковых ребят осталось. Я бы даже сказала, кто толковый, тот и остался. Давай, за ополчение». Мы выпили и немного помолчали. Я пытался прочувствовать чуть сладковатый привкус горького бурбона, а Хаук, похоже, задремала. Появился Роберт, покосился на нас и на бутылку, но лишь вздохнул, уверенно направившись к холодильнику. Добыл оттуда какой-то свой суперполезный антихимический йогурт и подошел ко мне. «Даже не предлагай», он покосился на бурбон. «Посплю пару часов и обратно. Надо кучу бумаг в КСАМ отправить с видеофиксацией побитых Фогнеров. Без доказательств они новую технику не дадут, а я собираюсь по максимуму их нагреть. Потом совет с ремонтниками. Скорее всего, под снос первые секции, даже восстанавливать не будем. На совете как раз будем решать. Не хочешь присоединиться?» «Нет, я допил бурбон. Давай, все это без меня. Я тебе полностью доверяю и... В общем, у меня реабилитация, а потом другие планы. Уедешь?» «Да». Я поднялся, закинул грязную посуду в посудомойку и махнул Роберту, мол, пошли спать. «К обеду соберем полный статус по сектору, перераспределим остатки патрулей, прочешем то, что Фогнеры успели у нас отжать. Еще от беженцев есть наводка на пару мастерских и магазинов, которые Фогнеры могли пропустить. Дождешься статуса хоть?» «Конечно», я кивнул. «Уеду, только когда пойму, что все налажено. И спасибо тебе. Кстати, может, тебе уже мэром Варм-Сити стать?» «Ха», усмехнулся Роберт. «Это мы тоже завтра на совете обсудим. Бесит уже это твое просветление. Откуда узнал?» Мерзлота нашептала. Я махнул рукой и пошел в свою комнату. Утро выдалось каким-то суетливым. Несмотря на то, что все сидели по операторским в синхронизации, ощущение беготни сквозило со всех сторон. Мета, вернувшись только на рассвете, уже собиралась обратно в синхронизацию. Близнецы за ней, как хвостики. Начиная от завтрака на перегонки, заканчивая спором, кто быстрее добежит до синхронизации. Вирус носился за Кузей, чтобы сделать апгрейд системы и перенастроить алгоритмы оповещения и предупреждения об опасности, чтобы они с Ганной тенью могли свободнее скакать по синхронизации между дженериками и ориджами. Суматошная Эбби в своем оригинале металась между складом и мастерской, что-то искала и не могла это найти, а походу рычала на всех, от Николаича, на что-то потратившего лишний дар крандеметы, которая угробила механоида. Всем досталось и мне в том числе, когда Эбби узнала, что я спалил визор. «Мы еще поговорим, я сейчас только Мишутку нашего домой верну, и поговорим», сказала она на прощание и, наконец, помчала к месту поломки. Я только кивнул, приглушая громкость переговоров ополченцев, подключенные к инфопанели. Каждые 5 минут на карте загорался новый маркер, где что-то происходило и тут же активировалась громкая связь переговоров со статусом. Удобно, но, учитывая количество, добавляло суеты. Моя помощь не требовалась, у ополченцев все было под контролем. Поэтому мы вместе с Чипзиком среди всей этой движухи пребывали чуть ли не в медитации. Я разглядывал в тач-панели диагностические данные по ассасину, пил кофе и поглаживал питомца, объевшегося и уснувшего прямо на столе. Изучал свои навыки, продумывал варианты развития, ориентируясь на тот тип боя, в который чаще всего влипал. Раскопал подробные данные по загруженным в систему дроида комбинациям боя. Особенно меня интересовали комбо с мечом. Долго изучал их, прокручивая в голове и запоминая. А потом заморочился и перенес их все в виртуальный тренировочный модуль. И тут же протестировал, Что получилось? Почти 2 часа проведя в тренировочном зале. Только после этого синхронизировался с дженериком и полез на крышу станции, забирать ассасина. Орнитоптер приземлился еще ночью, долетел по приборам без приключений, хотя выглядел сильно ушатанным. Я запустил процесс ремонта, то, что можно было сделать без Эгби, и вернулся на станцию, расположив Ориджа в мастерской на верстаке. Вернулся туда уже сам по себе, притащив из сейфа запас кристаллов Скайкрафта, и принялся лечить, уже отвык от вида собственного дроида. Вид сзади на камерах искорки не считается, а вот так, чтобы лицом к лицу, разглядывая каждый элемент брони, еще и тряпочкой протирая, еще с тактильными ощущениями, последний раз, наверное, это в Эдеме было. Я изучил визор, все еще блеклый черный и совершенно безжизненный экран. Долго смотрел, словно в какой-то омут, настолько долго, что уже черные пятна начали перед глазами мелькать, а черная пелена на визоре складываться в странные узоры. Очнулся, только когда где-то в глубине омута ярко вспыхнул первый цветной пиксель. Ну, процесс пошел. Сверился с данными системы, выведенными на тач-панель. Визор включился, набрав 2% целостности. Дальше по плану постепенная регенерация. Не совсем стандартная, а раз в 10 растянутая по времени из-за сложности компонентов. Прогноз системы – 40 часов, которые надо чем-то занять. Включил лампы над верстаком и чуть ли не с лупой стал изучать все элементы брони Ориджа. Сразу же в глаза бросился легкий сколиоз от не до конца вылеченного удара Пиксфора по плечу. Множество мелких царапин, которые я обычно даже не регенерирую, они сами со временем затягиваются. И еще кое-что необычное на груди, чего раньше точно не было. Я сместил лампы, направив луч света точно на это место, и разглядел нечто среднее между шрамом и сигнальной дорожкой, из которых состоят те самые печатные платы, что я видел и на теле киберведьм, и в местах их обитания. Капец, приплыли. Посмотрел под разными углами, провел пальцем, поковырял и пришел к выводу, что это все-таки шрам, или даже тончайшая щель по типу тех, что еще в мое время в стилистике киберпанка обозначали импланты. Точнее, быстрый доступ для установки или использования. Я влез в систему и запустил полное внешнее сканирование брони. Сразу же увидел все повреждения, и плечо, и перекос бронеплит на лопатке, и царапины. Все, кроме этой. Система зафиксировала даже мельчайшие повреждения покрытия, а почти 3-сантиметровую трещину не заметила. Странно. Тогда я запустил внутреннее сканирование. Если это имплант, то он находился примерно на том уровне, где я когда-то ощущал первое поглощенное сердце, но систему опять ничего не смутило. Окей, если сердце – это киберимплант, то должен быть и второй. Я подкатил к верстаку погрузчик с манипулятором и, зафиксировав Ориджа, перевернул его на живот, и практически сразу нашел 2 симметричных Т-образных полоски на икрах дроида. Ага, а вот, значит, и телепорт. А что, в принципе, даже стильно. А главное, полезно, я хмыкнул, представив, сколько же навыков у киберведьм, учитывая, что они почти полностью покрыты подобными отметинами. Я еще где-то час провел за исследованием возможных имплантов. Повторно прогнал собственный сканер Ориджа, подключил искорку, потом из арсенала Эгби перепробовал все, что пришло в голову. Смотрел через тепловизор, светил ультрафиолетом, облучил инфракрасным, все перепробовал, не получив никакого эффекта. Выстрелить еще хотел, чтобы проверить на прочность, но рука не поднялась, только джампером поковырял, но к этому времени регенерация в системе разогналась на полную, и все царапины вокруг, с самой трещиной вообще ничего не произошло, моментально затянулись. Видимо, сам я ответы не найду, а если хочу узнать об этом больше, то это еще один повод идти в разлом. От всех этих исследований мозг слегка подзагрузился и, чтобы отвлечься, я решил заняться хомяком. Он прибавил в уровне и, судя по сообщениям системы, его можно было дополнительно прокачать Скайкрафтом. По первому же зову спот притопал с парковки, запрыгнул на соседний верстак и повернул голову на бок, открывая доступ к приемнику для кристаллов, а потом выразительно на меня посмотрел. И как только узнал, что я собираюсь делать, может, в шутке, что мерзлота нашептала, есть та самая доля правды, ну или просто чуйка. Безопасно, у хозяина за спиной кристаллы, вывод сам и напросился. Я сверился с тач-панелью, чувствуя себя каким-то ветеринаром, и подобрал 3 небольших кристалла равного размера. Поместил первый, потом второй и еще через минуту третий. Ровно и точно, как подсказывала система, что предыдущие уже освоены. И тут началась чистая магия, хомяк начал меняться и даже немного расти. Буквально из ничего на старой броне Спота появились черные кубики, размером не больше сахарной крошки, и пришли в движение. Объединились и миниатюрной волной, словно шерсть дыбом то встает, то падает, прошлись по телу Спота и подольше задержались в районе хвоста. Еще пара мгновений, отсчет системы, а хомяк встряхнулся, будто из воды вылез, и на меня смотрел уже измененный Спот, процентов на 10 крупнее прежнего, особенно по лапам это было заметно, и по хвосту, который теперь больше напоминал хвост рептилии, а не крысиный. Тело, наоборот, стало поджарым, грудная клетка и условное пузико втянулись, сделав хомяка больше похожим на стройного хищника. Ушки заострились, а на укороченной мордочке сильнее стала выделяться челюсть, еще и когти удлинились, поменяв цвет на черный. Хорош, в разлом тебя с собой возьму. Я погладил зверя по стальной спине и осмотрел скрытые под броней ниши, а то с такой прокачкой и хомячить больше некуда будет. Но все было в порядке, и я сразу же упаковал внутрь по контейнеру с запасным скайкрафтом. Либо мне про запас, либо сразу под следующий уровень. Что-то мне подсказывало, что в разломе с этим недостатка не будет. Прошелся по мастерской, разглядывая разбросанные запчасти и инструменты. Надо будет специальное крепление для хомяка сделать, чтобы в орнитоптере с собой возить, а еще лучше на врагов сбрасывать, пока я сам паркуюсь. Нашел несколько ремней, покрутил их так и этак вокруг Спота и решил все-таки дождаться начальника транспортного цеха. Навел порядок после себя и вернулся к инфопанели. Прочитал свежие сводки. Мета догнала еще одного беглеца, отремонтировали и пересобрали уже десяток кастомов. Приступили к расчистке завалов и вот-вот приступит к стройке века. В общем, все идет по плану. Я откатил карту на максимум, уперевшись в серую зону. Добрался до той части, где был, мной же, открыт разлом, и стал прикидывать маршрут. Либо сильно кружить и опять добираться через Эдем, шахту и аванпост Фобгеров, либо искать новый путь. Перевел карту в режим редактирования и дорисовал очень примерный путь разлома. Если он без сюрпризов не разворачивается где-нибудь на 90 градусов, то самый короткий путь лежал через сектора, контролируемые китайцами. Не самый плохой вариант, свои земли они от Фобгеров зачистили, да еще и знакомых можно встретить. Значит, так и решим. Глава 13. В мастерскую заглянул Николаич, слегка потерянный после производства механоида. На второго средств у нас пока не было, и чем глобальным себя занять Скаймастер еще не придумал. Последние пару дней он изучал манипулятор ключ древних, но с грустью признал, что не только повторить не сможет, а даже принцип работы ему не ясен. В итоге обсудили с ним производство фобгерского герметика, мастер-форма которого давно дожидалась разработки. Сначала закроем нужды станции, потом сектора, а дальше уже можно будет на рынок мерзлоты выходить. Даже не самостоятельно, а в партнерстве с теми же Renan Group. Николаич явно хотел создать что-то атакующее, а не защитное, но в целом бизнес-план его заинтересовал. Мы еще какое-то время обсуждали возможные варианты копирования мастер-схем для наших новобранцев, потом хомяка и опции моего навыка механика, чтобы такого изобрести или скрестить. Потом я показал киберимпланты Ориджа, и мы уже в третий раз все просканировали. Вердикт Скаймастера: если это импланты, то они полностью срослись с системой дроида, то есть не вынуть обратно, не отключить извне никто уже не сможет. Разошлись уже поздно вечером, и, изучив свежие сводки, я отправился спать, а утро начал с тренировок. Связался с Дышем и помимо установленных в виртуальный тренажер комбариджа, залил туда под сотню симуляций, сделанных на базе реальных боев на арене. Фокус был сделан на нестандартных бойцов, выделявшихся либо размерами, либо уникальными навыками. Отдельно загрузил серию победных боев меты, чтобы подготовиться к возможному спаррингу. Уже сегодня мета собиралась заняться прокачкой новых оригиналов, выведя близнецов и северкрафтовскую банду в пустоши за монстрами и опытом. Меня тоже звали покачать дженерика, пока Ридж не восстановился, но я решил по максимуму использовать передышку без синхронизации и вместо себя отправил хомяка. Пока Дэш все закачивал и устанавливал, допросил его на тему китайского сектора. Расклады по силам, возможный криминал, достопримечательности, в общем, пытался узнать все, что либо представляло интерес, либо опасность. Получил с десяток наводок на магазины для Риджи, лавки старьевщиков, несколько полезных контактов на всякий случай и полную карту, кроме совсем уж секретных научных центров, где можно было встретить Сюин. Для первого боя выбрал самого крупного защитника, который нашелся в базе. Финал какого-то кубка, в котором против здоровяка выступал обычный разведчик, место которого я и занял в симуляции. Побыл немного в роли наблюдателя, пока привыкал к управлению, изучая технику боя обоих. Разведчик меня не впечатлил. Видимо, не просто так он этот бой проиграл. Его противник был на две головы выше и со всех сторон обвешан щитами, которыми довольно лихо закрывался в полноценный панцирь. Я принял управление, и включилась нейросеть, встроенная в симуляцию. Записанные ходы больше не работали, защитник теперь должен был анализировать мои действия и моментально реагировать, принимая наилучшие решения из заученных. На самом деле пофиг, как это работало, главное, что выглядело очень реально. Никакой синхронизации, вместо боли, легкие электрические разряды, красный цвет и противное кряканье системы. Я оказался на виртуальной арене, довольно детализированной землей, но с голографической ячеистой сеткой по границе полигона и реальных стен. Оружие тоже можно было выбрать виртуальное, причем арсенал был на любой вкус. Но я взял, заранее синхронизированный с симуляцией, свой учебный меч. Скорость мысли – это прекрасно, но рефлексы тела и мышечную память никто не отменял. Появилось системное сообщение о начале поединка, и я с головой нырнул в виртуальную реальность. Полтора часа скакал вокруг защитника, стараясь обойти его щиты. Перепробовал все комбинации, но достать его не смог. Зато и себя сберег, растянув себе все мышцы. То, что человеческой скорости мне не хватит, было понятно сразу. А вот насколько я вертлявый и гибкий, было открытием. Подкрутил настройки, добавив своему образу опцию с ускорением, аналог рывка. Хотел еще телепорт, но таких читерских примочек даже в дополнениях к основному софту не было.